Я прекрасно помню тот день, когда бабушка Крукшанк, готовившая варенье, предложила мне попробовать пенку, которую снимала с кипящей кастрюли. «Дэйви не разрешают есть с железных ложек», — сказала Нетти. И я увидел слезы в почтительных глазах моей бабушки, когда она смиренно разыскивала ложку из какого-то более светлого металла, ну, конечно, не серебра, для ее привередливого внука. Наверное, она рассказала об этом Бену, потому что позднее, в тот день, он взял меня к себе в мастерскую и показал свой инструмент и все, что можно с ним делать. Говорил он тоном, который я никак не мог понять, а нередко и на таком английском, который доходил до меня с трудом. Теперь я знаю, что он цитировал Бернса. «Богатство — штамп на золотом. А золотой — мы сами», — сказал он. И хотя слова его были для меня непонятны, он явно намекал на дедушку Стонтона. «Вот этот шут — природный лорд. Ему должны мы кланяться, но пусть он чопорен и горд. Бревно бревном останется. При всем при том, хоть и весь он в пузументах, бревно останется бревном и в орденах, и в лентах». Но я был ребенком, и, вероятно, противным ребенком, потому что хихикал, слыша повторы «при всем при том» и южно-шотландское произношение, ведь я был на стороне дедушки Стонтона. И по справедливости, вероятно, нужно сказать, что бедняга Бен переусердствовал. Он в своем унижении был не менее напорист, чем Стонтон в своей гордыне. И результат был одинаковый. Никто из них не проявлял снисходительности, желания понять себя или меня. Он просто хотел быть наверху, быть лучшим. Я для него был лишь призом в этой игре, а не таким же, как он, человеком, достойным уважения. Боже мой! Я видел вульгарное самоутверждение богатых в самой его отвратительной форме. Не могу поклясться, что претензии достойных бедняков на исключительность ничуть не менее ужасны. Жаль, что я сегодня не могу попросить прощения у Бена и его жены. Я вел себя очень, очень плохо, и меня не оправдывает то, что я был всего лишь ребенком. В меру своего тогдашнего разумения и с тем оружием, которым располагал, я обижал их и вел себя по отношению к ним плохо. Те, у ручья. Тут я обнаружил, что рыдаю, и не смог продолжать. С этого момента доктор фон Галлер переместилась в новую для наших отношений область. Она довольно пространно говорила о тени, части нашего «я», определяющей большое число истинных свойств нашего характера, которые мы нередко не хотим за собой признавать. Мое плохое поведение по отношению к Крукшанкам было, безусловно, проявлением моего истинного «я». Пусть мои бабка и дед Стонтоны и поощряли меня в этом. Будь я более любящим ребенком, я бы вел себя иначе. Во мне не особо пестовали желание любить, но было ли что пестовать? По мере нашего разговора медленно возникало новое представление о Стонтоне, как о сукином сыне, и в течение нескольких дней я пребывал в ужасе от этого типа. Но ничего не попишешь. Отвернуться не выйдет. Его надо встретить лицом к лицу, причем не только в данном случае, но и в тысячи других. Ведь не разобравшись в нем, я не смогу обнаружить и ни одно из положительных его свойств. А были у него положительные свойства? Конечно. Разве он не был необычно наблюдательным для ребенка его лет? Разве не подмечал социальные различия и настроения других людей? В том возрасте, когда многие дети скользят по жизни, не видя ничего, кроме собственных желаний, разве он не видел больше других, не различал, чего хотят окружающие? Это не просто детский макиавелизм, а настоящая чувствительность. Я никогда не считал себя чувствительным. Обидчивым, да, и злопамятным. Неужели все обиды существовали только в моем воображении? Неужели мои антенны всегда были настроены лишь на восприятие негативного? Возможно, и нет. Чувствительность функционировала и на свету, и в тени. Я. И, полагаю, суть состоит в том, чтобы заставить чувствительность всегда работать позитивным образом, доктор фон Галлер. Если вам это удастся, вы станете очень редкой личностью. Наша цель не в том, чтобы избавиться от вашей тени. Мы должны понять ее, дабы теснее с ней сотрудничать. Избавление от вашей тени с психологической точки зрения не принесло бы вам никакой пользы. Вы можете представить себе человека без тени? Читали историю Шамиссо о Петере Шлемиле, нет?